Любое замкнутое сообщество, государство, партия, вооруженные силы, любая закрытая организация предрасположена к загниванию и разложению. В силу отсутствия гласности и полного общественного контроля, при огражденном от критики руководстве, такие сообщества рано или поздно, однако, загнивают обязательно. Причем болезнь начинается с головы, совершенно неконтролируемой при диктатуре. Более того, любая закрытая организация в конечном счете становится преступной. Последний пример – Адольф Гитлер. Став диктатором, он не считается ни с законами, ни с правилами и во внутренних делах, и во внешних. Беспринципность и обман, демагогия и насилие – вот оружие Гитлера и его партии. «А как не допустить преступлений?» – спросил Сталин. «Какие гарантии?» «Гарантии – свободная критика всех государственных звеньев, всего руководства до самого верха, публичное обсуждение всех мероприятий, сокращение до крайней необходимости военных и государственных тайн, полностью независимый суд. Требуется оппозиция, которая сразу вскроет образовавшуюся гниль, заставит людей смотреть на события с различных точек зрения, действовать не в угоду диктатуре, а ради общественных интересов. Оппозиция выравнивает линию, выправляет изгибы, помогает не допускать ошибок». «Согласен с вами», — произнес Сталин. «Зачем же остановка?» «Легко сказать, оппозиция», — Иосиф Виссарионович говорил с усмешкой. «Оппозиция оттягивает на себя массу времени, массу сил, отвлекает от движения по главному направлению, главной цели. Оппозиция – это противник, который рвется к власти, не давая гарантии, что новая власть будет лучше прежней. Хлопотно и опасно иметь легальных соперников внутри страны. Нам, например, дорогой Николай Алексеевич, вполне достаточно ваших возражений, критики и предложений. Они весомы и полезны. Вы и есть наша оппозиция, причем обладающая великолепным качеством. Вы не против нас, вы за нас, вы хотите, чтобы всем было лучше, и мне в том числе. Так я вас понимаю. Оппозиция – это коллектив, это сила, имеющая влияние, заставляющая опасаться себя. А я скорее выступаю в роли шута при короле. Шуту дозволено говорить все, что думает. В нашем случае не для веселья, а для контраста. История знает факты, когда шуты оказывали большое влияние на жизнь государства, нежели министры и целые кабинеты министров. Но вы наш друг, Николай Алексеевич. А разве шуты и короли бывают друзьями? Дружба предусматривает равенство. Возможно, справедливо лишь то, что я не против вас и не стремлюсь к власти. Это тоже очень существенно, произнес Сталин. У вас нет личных шкурнических интересов. От такой оппозиции только одна польза. А вот у Лаврентия Павловича другое мнение. Повернулся я в сторону Берии, смотревшего на меня округлившимися, настороженными глазами. Лаврентий Павлович готов без промедления отправить меня на Лубянку, в самую изолированную камеру. Не правда ли? Берия молча пожал плечами. «Отвечай, Лаврентий!» — весело прищурился Сталин. «Скажи, что ты думаешь. Сделаю, как будет приказано». «Отвечай прямо, Лаврентий!» Сталин продолжал улыбаться, но голос его звучал требовательно. «Считаешь нужным арестовать его?» «Да!» Берия очень тонко чувствовал, когда можно смягчить Иосифа Виссарионовича лестью, когда пошутить, а когда необходимо говорить только правду, какой бы она ни являлась, дабы не вызвать гнев. «Значит, считаешь нужным убрать товарища Лукашова?» «Да!» — твердо повторил Берия. «Ну что же, это хорошо!» — когда у человека есть определенная точка зрения, заметил Иосиф Виссарионович, прохаживаясь по кабинету. Остановился возле Берия, жестким взглядом заставил Лаврентия Павловича подобраться, вскочить с кресла. Спросил вкрадчиво, тихо. — У тебя крепкая память, Лаврентий. — Никогда не забывай твоих слов, великий и мудрый. — То, что услышишь сейчас, запомни особенно. Если когда-нибудь с Николаем Алексеевичем что-нибудь случится, если хоть один волос упадет с его головы, то же самое, но еще хуже будет с тобой и со всеми твоими родственниками. Сталин ткнул чубуком трубки в грудь Лаврентия Павловича. Жест был таким резким, что Берия отшатнулся. Я понял, великий и мудрый. Конечно, Берия знал, что Сталин не забывает своих указаний и обещаний. Сказанное тогда Иосифом Виссарионовичем серьезно осложнило последующее бытие Лаврентия Павловича. Не желая того, я стал источником постоянного беспокойства. Насколько проще было бы ему устроить автокатастрофу, пустить пулю из-за угла, отравить меня, спровоцировать... Среди помощников Берии имелись специалисты по таким грязным делам. Но теперь-то перед ним стояла противоположная задача — беречь от всяких случайностей. Лаврентий Павлович нес персональную ответственность за меня. Но как предусмотреть все? Навязчивую опеку охранников за спиной я не терпел. И образ жизни вел незамкнутый, как руководители партии и правительства, передвигавшиеся по разработанным, надежным, охраняемым маршрутам. Я ездил и ходил, куда понадобится, выполнял различные поручения Иосифа Виссарионовича, связанные с неожиданными поездками, даже риском. Но ведь Сталин не принял бы никаких объяснений, никаких ссылок на объективные условия. Так и вышло, что, ненавидя меня, Берия готов был Богу молиться, чтобы со мной не произошло ничего плохого, и чтобы никто не знал, не догадывался, какое положение при Сталине я занимаю. Во избежание недоразумений, на мой взгляд, и с другой задачей Берия справлялся вполне успешно. А вот другой разговор, тоже состоявшийся в присутствии Лаврентия Павловича поздним вечером в рабочем кабинете Сталина. Он начал сам, причем совершенно неожиданно, или отвечая на чей-то вопрос, может быть, собственной совести, или размышляя вслух, показывая при этом полное доверие к нам. «Много крови!» «Утверждая, что слишком много крови», — проворчал он. «Даже если не утверждаю, я по глазам, по лицам вижу затаенные упреки. Можно подумать, что Сталин не политический деятель, а палач. В стране действительно слишком уж много обвинений в предательстве», — сказал я. «Шпиономания какая-то». Вот и Николай Алексеевич тоже. Растет подозрительность, доносы. «Давайте разберемся», — жестом остановил Сталин. «Выступая в несвойственной вам роли адвоката, вы, Николай Алексеевич, оказываетесь иногда правы. Учти это, Лаврентий», — бросил он взгляд в сторону Берии. «Но спрашиваю вас, почему буржуазные государства должны относиться к нашему социалистическому государству более мягко и более добрососедски, чем к однотипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных буржуазных государств? Об этом вы уже говорили. Да, говорил на пленуме Центрального комитета и готов повторять еще и еще раз, потому что считаю эту формулу правильной. А вы не считаете? В принципе, это верно. Только ведь и Ежов, и Берия не смешивайте меня с этим врагом и ублюдком, резко произнес Лаврентий Павлович.